Не совсем. Че за херня? Откуда она знает, что их было несколько? Хэймэм, что-то тут нечисто. Как не совсем? Что произошло? Они оказали мощное сопротивление. Я приспустил куртку и показал окровавленную рубаху. Мне пришлось это сделать. Господи, девушка прикрыла глаза руками. Такого я никак не ожидала. Но это не самое интересное. Затем, к нам прилетела целая армия девушек-насекомых. Таких, какими были воришки. Их командующая попросила нас увести ее подальше. Мы отвезли ее лик на 30-40 отсюда. Но и там были замечены божественные насекомые. В общем, чтобы спасти виноградники, вам нужно нанимать армию. Один авантюрист не справится с полчищем стрекоз. Я тебя поняла, их командующая. Как она отреагировала на смерть своих? Никак, ей словно было плевать. Хорошо, как насчет награды, жрица? Я прищурил глаз. Награды? Да, конечно. Девушка растерянно вытащила свиток и, подойдя ко мне, натянуто улыбнулась. Вот, на карте стоит отметка, где видели гильдию, о которой ты так грезишь, в последний раз, 2 дня назад. Там уж, я думаю, найдешь. Благодарю. Я принял карту и тут же убрал ее в карман. Всего вам доброго, жрица. И вам, не хворать? Казалось, что ее потрясло то, что я убил воришек. А что, на войне либо ты, либо тебя. Откланившись, я направился к Лисли. Дело сделано, старина. Пришло время возвращаться. Так точно, капитан. 2 часа спустя. Часовня монастыря. Цея медленно опустилась на порог часовни и прошла в зал, окруженная девушками-стрекозами. «О, жрица Маэна, явись моему взору!» произнесла она и низко поклонилась. «Я уже тут тебя битый час жду!» фыркнула жрица и, подойдя к Цее, опустилась на колени и прижалась к ее животу головой. «Все получилось?» «Получилось! Первый сын рыцаря-дракона будет у нас!» злобно усмехнулась королева божественных насекомых. «Как ты смогла их обдурить? Морковка помогла, а с големами ты ловко придумала. Эх, если бы не мой дар предвидения, то ничего бы не получилось. Об этом не будем. План сработал, и это главное. Больно было? Это не важно, жрица. Все, как мы и договаривались. Ваше золото прибудет к 7 часам вечера. Даже не сомневайтесь». Цея погладила девушку по голове. «Ты умница. Куперман очарован? Еще как. Уверен, он так ничего и не понял. А вот с его дружком, нужно быть осторожнее. Говорят, им овладел жнец. Он убил твоих? Да, было невыносимо больно, но, великие дела требуют жертв. И мы никогда не забудем подвиг наших собирательниц, что отдали жизнь во имя процветания этих земель. И кстати о делах, нам нужна пища. Скоро твои понесутся, срок уже подходит, милая Цея. Как только родятся первые малыши, мы незамедлительно отправим их к вам. Как послушницы к этому относятся? Нам не стоит переживать за бунт? Не стоит. Они до сих пор думают, что их детишки отправляются в лучшую жизнь. Хе-хе-хе. Жрица злобно усмехнулась. Похвально. Твоему коварству стоит позавидовать. Ну что же, не забывайте про нас. Заходите на чай с медом. Цея обняла жрицу. Та вновь опустилась на колени и поцеловала живот королевы божественных насекомых. Обязательно. Но вы, берегите его. Он наша надежда. Даже не сомневайтесь, жрица. Теперь судьба королевства в наших руках. Глава 248. Реквием прошлого, настоящего и будущего. Часть 1. А твоя гильдия, какая она? Вдруг поинтересовался Лисли, когда мы пролетали над лесом. Большая и странная. Она, как бы это сказать, ходит. Ответила, пытаясь подобрать правильные слова. Ходит, гильдия. У нее есть ноги и она может ходить. Гильдия с ногами. Звучит интересно, а выглядит еще интереснее. Так, судя по карте, мы близко. Чтобы не возникло лишних вопросов, лучше подберемся пешочком. Я понял. Дракон тут же опустился на небольшую поляну. Меня не застрелит? Почему ты решил, что тебя должны застрелить? В гильдиях к драконам относятся, как к сборщикам налогов. Слышал, некоторые предпринимают попытку убийства, дабы тот не раскрыл их секреты королю. Важно знать то, что подобные товарищи редко платят налоги за пользование природными ресурсами. Даже так, я не вдавался в подробности, не успел. Что самое забавное, я просидел в гильдии от силы 2 недели, а что потом? Потом, мой первый самостоятельный квест, это было круто. А затем, Шмык, мой мастер, послал меня спасать одну девчонку. От нее, мол, вестей не было долго, и все это в том злополучном Арканаре. Латифа увязалась за мной. Я тогда думал, что по глупости, а нет, у нее там жили родственники. Ну ты помнишь, Митки, который помешался, и Аркхем, земля ему пухом, и она, видимо, решила их проведать. Да ну, только ли из-за этого, мужик, ты бы видел, как она смотрит на тебя. Любой мужик бы позавидовал такой преданности. Значит, убила двух зайцев одним выстрелом. В общем, так я с ними и познакомился. А Микки всегда был таким ублюдком, что мечтает спалить полгорода. Нет, на сердце вдруг стало тяжело. Я вспомнил Микки. Вспомнил, как мы хотели сделать его мужественным. Вспомнил про кузнецов, что смотрели на его папу, искренне веря, что это девушка. Вспомнил, как к нему относилось население. Микки был яркой звездой, что светил добром и теплотой. Смерть отца очень сильно изменила его, заключил дракон. Оно и не удивительно. Послушай, Лесли, возможно, это прозвучит как бред, но, может, стоит прописать Микки звездюлей? Просто, одно дело мстить за отца, я не спорю, дело благородное и, вне всяких сомнений, нужное, но, тащить за собой весь город, ты же сам понимаешь, король пришлет армию, они камня на камне от Арканера не оставят, Вайс, тихо произнес Лилси, глядя на двух крутящихся по дереву белок, все это очень страшно, мы можем говорить о восстаниях, а также можем говорить о последствиях, это две разные картины одной ситуации. Вайс, участников повесит, а город, от города ничего не останется. Микки все равно совершает крупную ошибку. Ладно, но как его переубедить? Как вернуть власть над городом? Ну, с политической точки зрения, Микки идиот. Потому что, хоть он и опальный, но все-таки рыцарь. У священных рыцарей множество привилегий. Я видел праймов. Ох, лучше таким под руку не попадаться. Сперва задавит тебя своим огромным эго, а затем расщепят на маленькие кусочки невероятной силой. Так вот, рыцари могут управлять определенными районами, в зависимости от ранга. То есть низкоранговый рыцарь вполне себе может позволить взять город. Он даже не стал разбираться, просто захватил власть. А король очень не любит, когда у него что-то отбирают. На то он и король. На останках Арканера построит новый город. А еще, Латифа рассказала мне один интересный момент. Тот парень, которого ты убил. «Черная маска, ага, так вот, черная маска, дабы привлечь денежки, начал размножать по окрестностям монстров. Когда ты его убил, монстров некоторое время контролировали авантюристы, но они сбежали. И по сути, тех чуваков можно понять, то есть, мало того, что ты рискуешь жизнью, каждый день, так еще и власти тебя стали принижать. Конечно, они сбегут, квестов все больше, а исполнителей на них все меньше». Королевская стража не будет этим заниматься, ибо их носы задраны слишком высоко. Вайс, территории вокруг Арканера в большой опасности. Популяцию монстров никто не контролирует. Это так-то жопно. И к чему ты мне рассказал? К тому, что Микки может это использовать. Мол, монстры напали, все дела. Выдвигаю свою инициативу. А что насчет стражников, тела которых тлеют на центральной площади? Пали в бою, как и полагается истинным солдатам. Все просто, Вайс. Главное, чтобы Микки это понял, пока не поздно. Блин, я сейчас посоветуюсь со всеми. Ай, мне по лицу ударила ветка. И уже тогда будем думать. Сразу лезть в огонь смысла нет. Ну просто ты же сам вечно торопишь и говоришь, что времени нет. Я просто рассказываю свою точку зрения. Говорю, так сказать, с высоты бывшего государственного служащего. И это реальная лазейка. Он ничего не потеряет. Ну поторчит первые 3 месяца на проверках, ну и ничего страшного, зато город будет его, пускай потом делает с ним, что захочет, главное плати вовремя налоги королю, отлично, но что, если он не будет меня слушать, не будет слушать, вот тогда то ты ему и вдаришь звездюлей, мужики разбираются так, слово и кулак, слово, а затем снова кулак, понимаешь, выбей из него всю дурь, а потом уже поговорите. Просто скажи, что у него пока есть последний шанс уйти с точки невозврата. Он погубит и себя, и всех остальных. Это да, ладно. Он хотел войны, он ее получит, мать его. Фыркнул я и понял, что деревья закончились. Мы с Лесли вышли из леса, и вот тут-то я и прихерил. Внутри все сдавило. Аббатство священной гусеницы. Но, как так, глава 249. Реквием прошлого, настоящего и будущего. Часть 2. И это твоя гильдия? С удивлением глядя на замок, что стоял на двух огромных гусеницах, спросил Лесли. «Это не моя гильдия, но она же сказала, что даст координаты той, которую ты так сильно хочешь. Выходит, нас обманули, я вообще не понимаю, что случилось с тем монастырем, но я бы не сказал, что не хочу сюда», задумчиво произнес я. «Блин, мужик, Ты сейчас запутаешь самого себя. Погоди здесь. Сейчас я попробую все узнать. Береги себя, произнес Лесли и улегся возле дерева. Я направился к гильдии. Стелла, неужели я ее увижу? Да, надо думать о другом, но раз уж я сюда пришел, то почему бы не заглянуть на 2 минуты? Поднявшись по ступенькам, я постучал в двери. На пороге показалась знакомая морда, белобрысый смазливик, которого я отмудохал в тюрьме. Какая приятная встреча, ты, с ужасом протянул он. Чнго надо, я пришел по делу, может пропустишь, тебя, ха, сейчас, уже пропускаю, ухмыльнулся белобрысый. Послушай, иди-ка ты нахуй отсюда, иначе я тебе такой нагоняй устрою. Что здесь происходит? Громогласно произнесла девушка с ярко-рыжими волосами. Она схватила смазливика и оттянула его назад. А во, девушка-рыцарь, красивая, такая же холодная и бесчувственная, как и Стелла. Это ли не чудо? Простите, дело в том, что я пришел сюда по делу к одному вашему прайму, скромно произнес я. К одному нашему прайму, у вас что-то случилось, холод и беспокойство одновременно. Ах, какой божественный ремикс, если честно, то да, Сатилайза, я хочу к ней, я вас поняла, не слушайте этого охламона. Девушка одарила голову смазливика приличной затрещиной. Вы, наверное, тот самый Вайсбури рожденный, верно, откуда вы знаете? Меня зовут Талиси, я мастер этой гильдии, я обучала Стеллу всему, что знаю, мы довольно близки. Она рассказывала про вас, много, даже слишком много. Правда, сердце забилось сильнее. Она не смогла утаить наш секрет. Она рассказывала про меня другим. Это так мило. Да, я никогда не видела ее такой взбудораженной. Мы, в аббатстве, проповедуем спокойствие, ибо это залог чистой души. Мы никогда не говорим много, никогда не делимся эмоциями. Стелла же приехала с ярким сердцем. Это было красиво. Пойдемте. Мы шли по широким коридорам, намного шире, чем у нас, в Сардаке. Всюду стояли доспехи с разными символами, а прямо под потолком висели щиты. Мы прошли через галерею и вышли в небольшой парк. Парк прямо внутри гильдии. Тут росли деревья и цветы. Всюду летали бабочки. Довольно красиво. Она будет тут с минуты на минуту. Подождите. Холодно произнесла Талиси и погладила меня по голове. Спасибо, я присел на скамейку. Хэймэм, а тут прикольно. Намного лучше, чем у нас. Бабочка села на мое колено. Привет, тебе тоже хочется яркого сердца? Я аккуратно подцепил ее пальцем. Бабочка взмахнула крыльями и полетела ввысь. Я сперва наблюдал за ней, а затем опустил взгляд. Ох, лучше бы я этого не делал. В парк выбежала Стелла. Она улыбалась. При мне никогда такого не было. А за ней? За ней выбежал смазливый накачанный паренек. Они весело смеялись и, взявшись за руки, начали кружиться. Сердце уколола такая мощная игла. Сперва я хотел подойти, жестко так разомкнуть их кружащуюся парочку. Но, что-то меня остановило. Может быть, дикая боль в сердце, что начала пульсировать и распространяться по всему телу. Или же то, что раз у человека и без меня все хорошо, значит и не хер вмешиваться. Я тут же соскочил с лавки и перекатился за куст. Блин, а они так весело разговаривают. Сразу видно, наслаждаются моментом, жизнью, и друг, другом. Хотя, о чем я вообще мог думать? Перекатами, я словно колобок, укатился к выходу. Там меня встретил смазливик. Его лицо искривилось в довольной усмешке. Что, хотел ее внимания? Мне сейчас не до тебя. Сухо ответил я, и отряхнув куртику, направился к выходу. На что ты рассчитывал, придурок? Такая богиня, как она, ни за что не будет с таким отбросом, как ты. Прокричал он мне вслед. Его слова, словно дробь из ружья, кучно прошили мое сердце. Я остановился, резко развернулся и, подойдя к смазливику, жестко долбанул ему в нос. «Ай, больно!» — закричал он и, придерживаясь за нос, упал на колени. «Легче ли мне от этого стало?» «Нет, сердце разорвалось на 1000 осколков. Ко мне пришло понимание, на что я реально рассчитывал. О какой любви могла идти речь? Ведь меня не было с ней рядом. А все эти держания за руки. Ай, черт с ними. Возможно, Стелла просто развлекалась. А может, я даже не знаю, что тут еще можно предположить. Больно. Давненько я не ощущал этих чувств. Когда у тебя вместо сердца лишь кучка стеклышек, которые холодно брякают в области груди. Наверное, это был сигнал. Сигнал, что пора бы уже остановиться на Латифе и успокоиться. Она же будет не против быть моей девушкой. Эх. Прощай, моя первая любовь в фэнтези-мире, ты была красивой, даже слишком красивой, и все же, надо отдать должное, Со Стеллой было здорово, даже слишком. Даже вовсе не хочется пойти в таверну и нажраться. Даже не хочется взять за руку ту рыженькую девушку-рыцаря, наплести ей что-нибудь с три короба и утащить в постель. Даже не хочется думать, что для Стеллы я, наверное, всегда был просто другом. Но ничего, надо поскорее забыть старое, чтобы открыть двери новому. Так оно всегда и бывает. Еще одна перевернутая страница. Еще одна закрытая история. Еще одна несбывшаяся мечта. Глава 250. Реквием прошлого, настоящего и будущего. Часть 3. Гильдия аббатства священной гусеницы. Несколько минут назад Стелла сидела возле окна и проверяла на свет магический янтарь, что нашла в очередном рейде. Вдруг ее окликнул довольный голос. «Сестрица, ты не поверишь, Маруй!» Девушка повернулась и взглянула на красивого юношу, что стоял на пороге и улыбался во все 32 белоснежных зуба. «Пойдем скорее, я должен поделиться с тобой радостью». Парень схватил девушку за руку и вытащил из кресла. «Маруй, да что такое случилось? Ах, я на пике счастья». Парень закружил девушку в вальсе. «Салем сказал мне да, серьезно. Стелла, несмотря на свою приверженность к кодексу аббатства, очень любила, когда на романтическом фронте у кого-то из ее братьев наступала белая полоса. С самого детства она просто обожала любовные романы со счастливым концом. Да, я сегодня не сдержался. Он поливал цветы в саду и случайно опрокинул на себя лейку. А я такой хоба, и подрулил. Он не смог отвертеться. Намокшая майка так облегала изгибы его накачанного тела. Я прямо тащусь. Маруй, это просто великолепно». Стелла улыбалась впервые за многое время. Последний раз она так радовалась, когда Вайс переоделся в хрюшку и сражался на грязевом ринге. Это было так мило и самоотверженно. Вообще, для Стеллы, Вайс был чем-то вроде мужского идеала. Очень часто она, сидя по вечерам, думала, что, наверное, недостойна его. А то, Салем теперь со мной. Я так рад. Господи, спасибо. Парень поднял сестру, а затем вновь закружил в вальсе. Я только вот думаю, а как мне позвать его на свидание? О, я тебе скажу. Салем любит цветы. «Верно, он в них души не чает. Тогда позови его погулять в наш парк. Пойдем посмотрим на местные романтичные места. Авось, что-нибудь подберем». Стелла и Маруй довальсировали до парка. Девушка была так обрадована известием братца, что не заметила, как ее закружило слишком сильно. На мгновение ей даже почудилось, что на скамейке сидел Вайс, как будто и правда сидел. Но это лишь видение. Он бы ни за что к ней не пришел. У него много дел. Кстати, Стелла недавно видела заклинателей из арены смерти. Она, конечно, расспросила их о местной знаменитости. Так те сказали, что якобы Вайс улетел из города верхом на драконе. Какой только небылицы люди не напридумывают. А если честно, Стелла бы сейчас многое отдала, чтобы увидеться с Вайзом. Хотя бы на мгновение, совсем на чуть-чуть. «Как тебе вот эта ромашковая арка?» — поинтересовался Маруй. «А, круто же, абсолютно. Я думаю, ты его покоришь. Все та же гильдия, но еще немного раньше». Талиси внимательно наблюдала за авантюристом, что вышел из леса и направлялся к гильдии. Она знала, кто это, и ее ненависти не было предела. «Чертов упырь, что так дорог сестрице? Да как он посмел прийти сюда?» Девушка злобно ударила кулаком по подоконнику. «Рек, Рек, а ну иди сюда». «Да, сестра Талиси, вы хотели видеть меня?» — на пороге показался смазливик. «Помнишь вон того ублюдка?» Талиси указала на бурерожденного, что медленно шел по траве. «Ох, чертов Вайс бурерожденный, БРР, не хочу его видеть, а придется. Значит так, ты прекрасно знаешь, что он захватил внимание моей любви, нашей уважаемой сестры Сатилайзы. Его наглость не знает предела, и мы, как ответственные служители, обязаны ее от такого греха уберечь. Пойдем встретим его и проследим, чтобы его грязные руки не добрались до бедной невинной сестренки Стеллы». Талиси на мгновение покраснела, но румянец быстро прошел. «Когда ты мастер, то можешь без проблем контролировать чувства, но только ради вас, сестра Талиси». Рек вышел, и девушка направилась за ним. Вайс постучал, и смазливик тут же выглянул. «Надо произвести впечатление». Талиси также решила встретиться с врагом лицом к лицу. «Да-да, она выше всего этого, и она обязательно покажет свое превосходство». В итоге, проводив Вайза в парк, Рек и Талиси спрятались возле входа. «Нельзя допустить, чтобы он осквернил ее», — холодно произнесла девушка. «Я лично оторву ему голову», — прорычал Рек. Но в итоге, судьба сделала все за них. В парк выбежали Стелла и Маруй. «Очень хорошо», — Талиси злобно улыбнулась. «Чего? Сейчас он увидит их и все неправильно поймет. Но что такого? Они же брат с сестрой. Да и Мару и у нас, как бы это правильно сказать, больше по братьям. Разве нет, идиот? Бурерожденный этого не знает. А, смотри, смотри на его взгляд. Наверное, ему сейчас очень больно. О, побежал. Рек, а ну быстро крикни ему вдогонку что-нибудь обидное. Что? Ну что-то типа, ты ее недостоин и тому подобное. Мне, как мастеру, так делать просто нельзя. Я вас понял, сестрица. Рек тут же выскочил в коридор по обходному пути. Хе-хе-хе, сестренка Стелла, ты будешь только моей. Алчно облизнувшись, прорычала Талиси. Маруй, опьяненный любовью, выбежал из парка, а Стелла присела на ту самую лавочку, где мгновение назад сидел Вайс. Прямо точь-в-точь в то место. Талиси это разозлила, и она решила явить себя. О, сестренка Талиси, я рада тебя видеть, произнесла Стелла и холодно улыбнулась. И я рада видеть тебя, в твоих глаза радость, я подозреваю, что она за брата, все верно, сестренка, но также, я вижу в них печаль, по кому тоскует сердце твое, а ты, как будто не знаешь, мне на мгновение показалось, что вот тут сидел он, твой низкоранговый защитник, ага, видимо, я слишком мало спала, ибо так реально было видение мое, к сожалению, Вайза тут нет, с наигранной печалью вздохнула Талиси, сестренка. В парк забежал довольный Рек, придерживаясь за окровавленный нос. «Я все сделал. Я выгнал Вай. Шаровая молния!» Воскликнула Талиси, скостовав шар энергии, метнула врага. Тот, кувыркнувшись в воздухе трижды, улетел обратно в коридор. «Опять провинился?» Улыбнувшись, спросила Стелла. «Мне иногда кажется, что ты с ним слишком жестока. Нет, просто он глупый. Но ничего, я научу его уму-разуму», произнесла Талисис. «А ты, я прошу тебя, не грусти, вы когда-нибудь встретитесь, я в это верю». «Ох, сестренка Талиси». Стелла пододвинулась и приобняла девушку, положив голову ей на плечо. Талиси тут же покраснела и едва сдерживала нахлынувшее возбуждение. Повернув голову и уткнув нос в волосы Стеллы, она начала с жадностью вдыхать этот восхитительно нежный аромат ванили и персиков. Задание выполнено. Отвоевать младшую сестренку у оборванца из Сардака. Награда – 50 единиц запаха младшей сестренки. Уровень рыжей сучки повышен на 1. Глава 251. Реквием прошлого, настоящего и будущего. Часть 4. Солнце медленно опускалось к горизонту, а мы с Лесли сидели возле тропы и разговаривали на мерзкие темы. «И что, она была с другим?» – спросил дракон, ковыряясь палкой в зубах. «Ага, смазливый такой, качек типа. Ты знаешь, я вот вспоминаю некоторые моменты из старой жизни. Понимаешь, в моем мире было кино. Кино, а это что? Особая магия, которая заставляет некоторые книги становиться видением. Особый предмет под названием камера снимает все, что происходит вокруг. Это, к примеру, как в театре. Постановка. Постановка, а камера снимает, но как она снимает? Это долгий процесс. Так вот, камера снимает и хранит представление внутри себя, на специальном носителе. Эти носители копируются при помощи волшебных вещей под названием «компьютеры» и затем воспроизводятся при помощи проекторов на большие белые экраны. То есть прошлое можно посмотреть несколько раз? Удивленно переспросил дракон. Именно. Прошлое можно пересмотреть несколько раз. Ух, я бы все заснял этой камерой. Каждый день. Но зачем? Анализировать свое поведение, жизнь и ошибки. Это же так удобно. А камера может запечатлить звук? Конечно. Тогда вообще без вариантов. Отснял свой день, а потом смотришь что и как. Блин, интересный у вас мир. Но, эта штуковина поди редкая и дорогая. Она есть у каждого. Правда. Вот это да. Но дело не в этом. Современные представления на экране, кино, очень часто показывали красивую жизнь. То есть все герои красивые, милые и няшные. Как будто твое лицо, это все. Я вот, к примеру, не могу сказать, что я урод, да и до красавчика мне далеко, но я любил ее, понимаешь, правда любил, а она, как героиня дешевого кино, предпочла мне какого-то смазливика. Ну, давай на чистоту, ты авантюрист, я помню, что ты делал с жрицей, и, если бы твоя эта Стелла узнала, чем ты с ней занимался, то наверняка, было бы что-то подобное. Вы не муж и жена, вы не семья, поэтому каждый волен выбирать, ты несправедлив к ней, а она не будет справедлива к тебе. Справедливая несправедливость, мужик. А ты думал, пока ты куролесишь с девочками, она будет тебя ждать с платочком у окна? Хе, Как бы не так, женщины коварны. Отец всегда мне это говорил, а потом еще и дядька мой дорогой. Они толдычили, что с девками надо держать ухо востро. И это говорит мне тот, кто вчера чуть не порвал девочку-стрекозу своим орудием сексуального труда. Ага, сам-то веришь в то, что говоришь. Верю, но Ция не такая, она хорошая. Стелла тоже была для меня не такой, а ты знаешь, я даже рад, что все так получилось. Просто понимаешь, я думал, что тут для меня будет любовная романтическая сказка. Знаешь, если во всех остальных сторонах ты просрался, то хотя бы это будет утешением. Просрался, Вайс, дракон обиженно выдохнул. То есть друзья у тебя плохие, что ты? Друзья у меня лучше всех, особенно ты, Лисли. Ну просто, я реально хотел окунуться в эту сказку, а в итоге, окунулся в разбитое стекло. Теперь я буду зреть на мир с точки зрения реальности. Стелла слишком прекрасная мечта, чтобы быть явью. Вот и правильно, не останавливайся на одном, иди дальше. Прошлое на то и прошлое. Мы должны брать оттуда все самые хорошие, а все плохое. Пускай там и остается, заключил Лисли. А ты тот еще философ. Ну, блин, я это все понимаю, но меня сжигает изнутри. Погоди, что это такое? Я взглянул на небо и увидел тусклую черную дымку. Она медленно опускалась ко мне. Ты о чем? Дракон начал тоже разглядывать небо. Я ничего не вижу. Дым. Черный дым. Что за? Не успел я договорить, как непонятно что вошло в мои ноздри. Меня всего перетряхнуло. Мысли начали транслироваться в мозг мощным потоком. Убить. Убить смазливика. Вырезать всю гильдию. Стелла только моя. Моя. Стоп. Че за херня? Ух ты ж. Выдохнул голос внутри меня. Носитель. Если ты еще раз подумаешь о своей лярве, тебе будет плохо. Очень, очень плохо. Модди, это ты? Спросил я. Да, я. Кто же это может быть еще? Называй меня Тейлор Дёрден. Усмехнулся Лис. Очень смешно. Выдохнул я. Твоих рук дело, эй, мужик, это та херня с тобой говорит, с интересом спросил дракон. Тише, Лисли, я сейчас все узнаю, скажи Беззубику, чтобы не называл меня херней, иначе я ему пипирку оторву, и он не сможет ее прессовывать в королев божественных насекомых, фыркнул Лис. Дым, это твоих рук дело, строго спросил я. Нет, это ревность, мощная, концентрированная, я не знаю, откуда она пришла, но... Пытаюсь ее сдерживать. Если она захватит твое сердце, то могут быть очень страшные последствия. Не думай о блондиночке. Стараюсь. Сердце больно кольнуло. Черт, не получается. Тебе надо на что-то отвлечься. Подумай о другом. Настоял Лис. Откуда ты знаешь про Тейлора Дёрдена? Элементарно. Все, что знаешь ты, знаю и я. Помогает? Нет. Стелла. Как же я? Сердце вновь укололо и я упал на колени. Да что за твою мать? Фух. Слава богу. Подмога вылезла внезапно. Я чувствую их. Посмотри направо. Они совсем рядом. И тут выезжают наши танки, прокряхтел Лис. Я повернул голову направо и увидел, как башни замка прорываются над толщей деревьев. Сардак, завороженно произнес я. А во, смотри, гильдия, паук. Восторженно воскликнул Лилси, когда это чудо выбежало на открытый участок. Никогда такого не видел. А ты, Вайс, это она, Лисли. Кто она? Моя гильдия? Кто? «Давай, срочно взлетаем, они нас не заметили». Я вскочил на дракона, а гильдия, тем временем, громыхая и сотрясая землю, пробежала мимо, величественная, гордая и такая здоровенная. Правда, скорость была невероятной. Лисли взмахнул крыльями и устремился за ней. «Давай, дружок, осталось всего ничего, мы их догоним», — произнес я. «Стараюсь, стараюсь, там вон кто-то вышел на балкончик». Попробую позвать. Лисли начал махать крыльями сильнее. Эй, погодите, стойте, тормозите, у меня ваш работник, стойте. Черный дым из труб повалил гуще, а из бойниц начали выглядывать огромные арбалеты. Что-то мне все это не нравится. Глава 252. Реквием прошлого, настоящего и будущего. Часть 5. Гильдия Сардак. Двумя часами ранее, Монг зашел в арсенал и скинул с себя легкую кольчугу, а затем громко выдохнув, сел на табурет. Он только что перебил с десяток магических скелетов и сильно вымотался. Сейчас ему хотелось только одного – горячая ванна. За последнее время Монг привык быть ухоженным, если дело не относилось к битве. Во время рейдов парень без сомнений лез в любую грязь, будь то чьи-то гнилые кишки, или же простая няша в болоте. Ну так вот, Монг направлялся к уборной. Уж очень ему нравилась местная ванна. Сейчас как раз был мужской час. Причем, она была настроена так, что по некому стечению обстоятельств, туда не могло попасть более 3 человек одновременно. Что это были за чары, Монк, увы, не знал. Открыв дверь, парнишка, готовый с головой окунуться в теплую воду, что пахло ромашкой, скользнул внутрь. В уборной было слишком много пара. Из-за этого нельзя было разглядеть, кто же булькает в купели. А оно и не важно, ведь это ванна, а значит, тут нет места притеснениям. Монк сбросил с себя одежду и аккуратно вошел в воду. «Ах, водичка сегодня хороша!» — выдохнул он и, зажмурившись, с наслаждением сел. «И правда, хороша!» Рядом с ним всплыла Сью. Сердце парня начало бешено колотиться от ужаса. «Ты, ты че тут делаешь? Сейчас же мужской час!» Монк запаниковал, ибо из-за тяжелой битвы совершенно забыл про Сью. «И чего? В это время все средники на рейдах, у праймов своя ванна, а не скоронговики зализывают раны после дневного столкновения с призраками. Только ты, мой сладкий, мог прийти. Ты так хорошо сражался со скелетами. Мне просто повезло. Нет, ты просто умничка». Сью алчно облизнулась и облокотилась на колени парнишки. «Так что, ты не рад меня видеть?» «Нет, ах, твой лед разогревает сильнее любого огня. Монк, милый, ты так и не понял, что мы созданы друг для друга. Отстань». Парнишка оттолкнул девушку и резко выскочил из ванны. Приготовившись отразить атаку, Монк выждал 30 секунд, но ничего не произошло. Вглядевшись в пар, он увидел всплывшее спиной кверху тело Сью. «Перестарался, Сью». Парнишка с паническими воплями прыгнул в воду и, обхватив миниатюрное тело девочки-ежика, вытащил на теплую плитку. «Сью, прошу, очнись». Девушка не дышала. После того, как Монк стал больше уделять времени тренировкам и все чаще ходил с Катариной Мирандой на треки, его сила увеличивалась. Одно неосторожное движение. Всего одно неосторожное движение. Парень выдохнул и прильнул к губам девушки. Искусственное дыхание – это единственный способ, чтобы спасти захлебнувшегося человека или зооморфа. Девушка тут же открыла глаза, и в рот Монга пролез юркий язычок. «Ах ты, шалунья!» – выругался парень, и тут же отстранился от девушки. «Милый, ты переживал за меня. Это так мило. Это все потому, что ты любишь меня. Да?» С нежностью заглянув в глаза Монга, промурлыкала Сью. «Это все потому, что я не хочу тебе зла. Мы же друзья, а?» Девушка побледнела и тут же отползла. Внутри ее души что-то хрустнуло от разочарования. «Все, черт побери, и постарайся больше не ходить в ванну в мужской час. Не все такие добрые, как я», — нахмурившись, произнес Монг и направился к выходу. «Нет, нет, нет, мое тело только для тебя. Не уходи, прошу», — взмолилась девушка и протянула руку. «Все, ох». Монг по-быстрому вытерся, оделся и вышел в коридор. «Это бред какой-то». Насупившись, он пришел в столовую. «Монк, милый мальчик». Уже знатно подвыпившая Винс сидела за соседним столиком и в наглую подсела к парню. «Чего опять сам не свой?» «Ничего», — фыркнул Монк и отвернулся, стараясь не нюхать запах перегара. «Ах ты, негодник, грубишь мастеру». «Простите, мастер Винс, но вы немножко, это...» «Немножко что?» Девушка громко расхохоталась и, стиснув парнишку, прижала к себе. «Если ты не расскажешь, что случилось, то я всем расскажу, как ты кувыркаешься с Сью. Все и так в курсе. Плюс из-за этого я и злой. Она не отстает от меня вопреки вашим советам. Но так оно и понятно. Ты еще не опытен, Монк. Найди себе другую подружку. Сью увидит это и сразу отвяжется. Девушки терпеть не могут». Лицо Винс резко изменилось и стало злобным. «Когда их возлюбленные смотрят на другую, мать их, арррр, вы думаете, поможет?» Монк старался быть максимально осторожным с советами Винс, ибо в прошлый раз ситуация закончилась очень плачевно. «А если по правде, жестоким эротическим нападением Сью? А ты сам логически подумай, тебе бы понравилось, если бы твоя девушка оказывала знаки внимания другому мальчику?» Хитро улыбнувшись, поинтересовалась Винс. «Хэймэм». Монк призадумался. В его голове жила воображаемая девушка. Она выглядела, как Микки, только девушка. И представив, как она уходит с другим, тут же немного разозлился. «А ведь в этом есть логика. Вот видишь, мудрая Винс никогда не посоветует дерьма. Давай, Монк, я даже могу посоветовать тебе один хороший вариант». Волчица хитро сузила глаза и прижала ушки. «Помнишь Винторию, ту маленькую девочку-кошку, что мы подобрали в лесном пожаре Фандейла?» «Конечно помню». Монк тут же вспомнил ту миниатюрную брюнетку с кошачьими ушками в красивом платье. «Она была похожа на дочь вассалов. вся такая примерная и очень добрая. Ну так вот, она почти сразу положила на тебя глаз, скажу по секрету. Она даже как-то спрашивала у меня, есть ли у тебя кто. Я, конечно, сказала, дабы избежать конфликта, что ты уже встречаешься с Сью. Но, все в твоих руках. Если Вини тебе не нравится, то можешь хотя бы просто оказать ей пару знаков внимания. Сью отстанет, а ты хоп, и свалишь от Вини. Все просто. Не хочется ей сердце разбивать, ведь Вини тут ни при чем. Ну так это же ради тебя. Да и вообще, она вечно наблюдает за тобой из-за угла, а ты ей внимания не обращаешь. Поговорил бы хоть, вдруг она тебе понравится, правда? А ведь точно. Монк вспомнил, что в последнее время частенько встречал Винторию в коридоре. А то, давай, боец, она сейчас на втором ярусе, моет полы, ей нравится. Говорит, это возвращает ее в приятные воспоминания о приюте. Хотя, какие приятные воспоминания могут быть о приюте? Об меня там тушили курительную трубку. Да жестко тра, волчица резко осеклась. В общем, сходи к Винтории, поговори. Не понравится, скажешь, что мол просто друг и все. Давай, я вас понял. Спасибо, мастер Винс. Монкаш воспрял духом и побежал на второй этаж, искать Вини. Он был так увлечен новой идеей, что даже не заметил темный дымок, что скопился под потолком. Поднявшись на второй этаж, он недолго гулял по коридору. Вини возникла пред ним, словно первые звезды по вечерке. «Привет», — улыбнувшись, произнес парнишка. «Меня зовут Монк, я вытащил тебя из того пожара. Помнишь? Да». Девушка побледнела и застыла на месте. Ее кошачьи ушки тут же встали торчком, а хвост распушистился, а затем изогнулся знаком вопроса. «Монк, меня Вини, зовут, это, вот, а, я знаю, как твои дела?» Монк подошел ближе. «Все хорошо, прекрасно, мне здесь нравится. Господин Варклав отключил магию, чтобы я могла самостоятельно мыть полы. Это так мило с его стороны. Кстати, говорят, ты моешь, потому что вспоминаешь приют. Верно, верно, мой первый кошачий приют, он был хорошим. А все потому, что за главную была бабушка Ашера. Она милая и очень любит детей. Это здорово. А почему ты оттуда ушла? Нас выгнали. Бабушка Ашера умерла, и здание приватизировали, а затем открыли публичный дом. О, сочувствую. Ничего. Главное, что сейчас я тут, ты какой-то взъерошенный. Что-то случилось? Да нет, я просто хотел пригласить тебя погулять, как-нибудь. Погулять. Девушка покраснела. Но с чего бы это? В смысле? Я согласна. Вот и хорошо. Ты милая. Монк улыбнулся и погладил девушку по голове. Дрожь пробежалась по ее телу, а хвост стал еще пушистее. Господин Монк, вы, что здесь происходит? Блять, грозно прогрохотал жуткий голос. Монк резко обернулся и увидел Сью. Ее глаза были черными, а в руках она держала походный кортик. Ее милое личико исказило жуткая злоба. «Мы просто разговариваем». Монк улыбнулся и, приобняв Вини, произнес. «Это Вини. Вини, значит», — прорычала Сью и злобно улыбнулась. «А ты знаешь, чертова кошка, что чужое брать нехорошо». Волосы на голове Вини немного поднялись. Глаза также в мгновение ока заполнились тьмой. Девочка-кошка в буквальном смысле этого слова оскалилась. «Чужое? Да как ты смеешь? Господин Монк спас меня от огня. Он мой герой, мой спаситель. Я наблюдаю за ним уже целую неделю. Сегодня знаменательный день, когда он наконец обратил на меня внимание, и какая-то ежиха его не испортит. Сучка, падла, воровка, мразь». Девушки злобно смотрели друг на друга. Сью, вооруженная кортиком и Вини, что тут же грозно схватила швабру, словно копье. «Я от тебя и живого места не оставлю, пылесборник чертов», — прорычала девочка-ежик и бросилась в атаку. «А ну хватит». Монк встал между ними. Клинок вошел в его плечо, а древко швабры врезалось прямо в шею. «Ах ты ж, Монк!» — с ужасом взвизгнули девчонки. Чернота из глаз тут же пропала, и они суетливо начали прыгать вокруг него. «Монк, миленький, доигрались?» — выдохнул парнишка, изо всех сил пытаясь стерпеть боль. «Если он сейчас разорется, как девочка, то его больше никто и никогда не будет уважать». Он кое-как вытащил клинок из плеча. «Прошу, не надо ссориться. Я не знаю, что на меня нашло», — густо покраснев, произнесла Вини и, обхватив парня, помогала ему идти. «Тебе нужно в лазарет. Я вообще не помню, как тут очутилась. Но Монк, я...» Сью опечаленно смотрела на парня. «Прости, прошу тебя. Ладно, но пообещайте, что больше не будете ссориться». «Обещаем, все». Монк, в обнимку с Винни, похромал в сторону лазарета. Сью тихонько семенила за ними. Задание отшить капрофилку провалено. Вы лишились 30 очков здоровья и получили 1500 очков любви Сью и 8000 очков любви Винни. Получена ачивка «Главный герой Хинтея». Ваши глаза накрыло тенью от волос, божечки. Мира с ужасом смотрела на истекающего кровью Монга. Что случилось? Ай, ничего страшного. Я порезался, а девчонки меня довели. Улыбнувшись, сквозь дикую боль, произнес Монг. Так, кладите его сюда, а вы, на выход, быстро. Мира стала серьезной и, дождавшись, пока девчонки уйдут, подползла к Монгу и оглядела рану. Кортик, господи, за что они тебя так, я не знаю. Помешались, как будто. Ревность, она такая. А теперь не шевелись. Мира вытащила пузырек с зельем. Сейчас будет немного больно, но зато все быстро пройдет. Регенерация у людей медленная, потому что это больно. Очень больно. Ничего. Монг зажмурился. Мира вылила зеленую жидкость на рану. Парень начал трястись и тяжело дышать. Тише. Монг, все хорошо. Терпи. Я терплю. Терплю. Вот, видишь, от раны не осталось и следа. Мира с удовлетворением улыбнулась и погладила парня по голове. Все, больше ничего не болит? Болит, душа, бедненький. Иди сюда ко мне, сестренка Мира тебя пожалеет. Ласково произнесла девушка и подползла ближе. Сестренка Мира. Монг тут же поднялся и обнял девушку, уткнувшись в ее нескромную грудь. Как же мне плохо. Ничего, сладкий мой, мне ты можешь выговориться. Прошептала Мира и поцеловала Монга в макушку, а затем начала гладить по спине. «Расскажи мне все, давай, не стесняйся». «Хорошо, сестренка Мира, как же меня задолбали эти девчонки». «Я понимаю, понимаю, милый, они просто хотят твоего внимания, все будет хорошо, не пережив». Мира не успела договорить, как все вокруг начало ходить ходуном, а свечи в фонарях мигать. Свистопляска быстро прекратилась, но было слышно, как по коридору начали бегать авантюристы. «Интересно, что там?» Монг оторвался от пышных грудей Миры и вышел в коридор. «Дракон!» — верещал дозорный. «Прямо на хвосте!» «Черт!» Урактур прислал зачистку. Выдохнул мастер Шмык. «Что же, выход только один. Приготовить противодраконные арбалеты. Загрузить бомжей в катапульты. Живо! Приготовиться к атаке!» Гильдия погрузилась в хаос. Глава 253. Реквием прошлого, настоящего и будущего. Часть 6. «Мужик, у меня что-то нехорошее предчувствие», — прокричал Лесли, когда мы вновь немного ускорились и начали подлетать к гильдии ближе. «Да нет, быть не может, что они выставили арбалеты против нас. Там поди еще кто летит». Я повернул голову, но, увы, кроме нас тут больше никого не было. Я не чувствую тут других драконов, а вон те арбалеты явно для таких, как я. «Мужик, они подумали, что я за налогами прилетел. Ты думаешь, я же тебе говорил, мы не сможем к ним сейчас подлететь, они меня застрелят. Черт, тогда держись на расстоянии. Ага, у этого арбалета убойная дальность почти километр. Отлетаем назад, нельзя упускать ее из виду. Рано или поздно она остановится и мы подойдем пешком. Мужик, берегись», — воскликнул Лесли, и первая партия огромных стрел полетела в нашу сторону. Я обхватил его шею и плотно прижался к чешуе. Дракон сделал невероятный финт, но все-таки увернулся от стрел. «Ох, Лесли, отходим. Ну их нахрен. Будем держаться на безопасном расстоянии». «Ага, безопасное расстояние. Тебе легко говорить. Но ты учти, если я умру в воздухе, то есть риск, что упаду на тебя сверху, ибо не смогу контролировать полет». «Шикарные новости. Несцы, Лесли. Никто не умре». Не успел я договорить, как из башни вышел какой-то мужик с длинной бородой, типа Гэндальф, и начал рисовать в воздухе магические символы. «Блин, мужик, это же твои кенты. Че этот старый там мутит, я пока не знаю. Я из чародеев особо никого и не знал. Блин, мне сыкотно, мужик, мне реально очень сыкотно», — выдохнул Лесли. Яркая вспышка на мгновение ослепила нас, пробивая мрак ночи, а когда все прошло, то гильдии след простыл. «Бля», — выдохнул я и ударил себя по лбу. «Вот идиоты, я же говорил, не любит в гильдиях драконов. Мои товарищи собирают дань. Когда они прилетают с проверками, то могут вспомнить им за всю херню. Они сейчас, конечно, будут сцать, ибо не убили меня. Если я налогосборщик или зачистка, и по мне стреляли, я могу прийти к дяде Урактуру и сказать, где и чем меня обидели. Он от них и живого места бы не оставил бы. Жесткий у тебя дядя. Это самый главный дракон. Правда? Ага, я же говорил, Неплохие у тебя связи. А чего же тогда тебя ко мне на арену прислали? Блин, мужик, мы разбираться сейчас будем с историей моей жизни или твою долбанутую гильдию искать. Понял, понял. Прости, я могу ляпнуть не в попад, я не хотел тебя обижать. Я понимаю. Лесли опустился на поле ржи. Просто, дядя Урактур единственный, кто всегда относился ко мне с уважением, как к себе подобному. Мне даже порой казалось, что он выделял меня среди моих братьев и сестер. Говорил, что, мол, у меня шикарное будущее и все дела. Может быть, ему не сказали, что случилось. Скорее всего, так оно и есть. Но если он узнает, то папе попадет. Какая разница? Они отдали тебя на смерть. Разве же ты теперь должен думать о них? Родители не выбирают. Вайс, я ценю ту семью, в которой я родился. Ну, дело твое. Я спустился на землю. Черт, так-то мы в жопе. И что теперь будем делать? Что будем делать? Я взглянул на первые звезды, что начали светиться. Пойдем дадим маленькому розоволосому ублюдку таких неебических пиздюлей, что ему точно мало не покажется. Латифе эта идея не понравится. Лесли взглянул на облака, что медленно летели по ночному небу. Латифе больше не понравится, если ее брата, прошу заметить, единственного родственника, повесит за бунт. Выдохнул я. Поехали в Арканер. У Латифы есть деньги. Купим броню, купим оружие и пойдем в бой. Правильно. Просто, это будет несправедливо по отношению к Митке и по отношению к Аркхему. О чем это ты? О том, если из города мы заберем только девчонок. Разве же это правильно? А как же все остальные? Ну да, кузнецы сейчас против меня. Один из них меня даже по голове дюзнул. Но, разве же это они сами себя настроили так? Нет, Лесли, мы обязаны выиграть этот поединок. На кону слишком много. Так ты и выиграешь. Я с тобой, мужик. Все. Летим в Арканер. Когда мы опустились возле врат, кузнецы вновь зыркнули на нас озлобленными взглядами. Чего приперся, бурерожденный? Ага, вали отсюда, пока цел. Ну-с, я подошел ближе. Давайте на чистоту. У меня там Латифа, и мне нужно ее забрать. Плюс, я хотел бы поговорить с Митки. Чего? Во-первых, госпожа Латифа, сестра сэра Микаэля, и она никуда не пойдет. А во-вторых, сэр Микаэль никогда не будет с тобой разговаривать, проклятый зверь, поэтому лучше иди своей дорогой. Сэр Микаэль пообещал, что не станет убивать тебя, если ты не будешь лезть, бурерожденный. Хорошо, нет проблем. Я сделал вид, что пошел обратно к Лесли, а затем резко развернулся и дернул к входу. Ты попутал. Кузнецы схватили меня, но я без проблем вырвался. Одного уложил сразу, а второму нехило так зарядил кулаком по морде. Увы, я не заметил, как ворота открылись и к ним на подмогу бежало еще 10 человек. Я встал в боевую позу и начал отражать атаки. Первых трех у меня получилось завалить, а вот остальные. Ребята, давайте жить дружно. Выдохнул я. Ах ты, ублюдок. Кузнецы прыгнули на меня и повалили на землю. Идиот, совсем страх потерял. Вали отсюда. Давай, пока живой. Кузнецы не слабо так меня огрели и потащили к дракону. А ты, дружок из королевских, следи за своим огрызком. «Приказывайте дракону», — прорычал Лесли, из его ноздрей пошел пар. «Так поди, это, вы страх потеряли?» «Потеряли», — буркнул кузнец. «Убьешь нас, придут другие и разделаются с вами наверняка. А коль не разделаются, тогда придет лично он, и вам точно крышка. Не дразните сэра Микаэля, он в последнее время редко разговаривает. Только смерть, только дело, да мне плевать», — прорычал дракон. «Тише, Лесли». Я схватил его за переднюю лапу. Если ты сейчас сорвешься, то мы точно проиграем. Все, все, ребята, мы уходим, уходим. Так-то лучше, а то я уж думал ты блаженный. Фыркнул кузнец и, собрав остальных, направился к выходу. Вайс, ты что, спятил? Как мы теперь попадем в город? Тише, тише, я же не просто так все это замутил. Усмехнувшись, ответил я. У нас есть два варианта, плохой и очень плохой. И какой плохой? Мы сейчас обойдем город и выйдем вон у той стороны крепостной стены. Там живет дядя Рубин. Если он на месте, то попросим помощи у него. А совсем плохой, я сам проберусь через стену, убью нескольких охранников и пойду искать Латифу. Вайс, Лиз же сказал, что убивать нельзя. Либо мы убьем несколько охранников, либо королевская армия убьет весь этот город. Лесли, не время распускать нюни. Это малая цена за их спасение. Пойдем. Ох, мужик, хапнешь ты горя за жизнь. Глава 254. Реквием прошлого, настоящего и будущего. Часть 7. Давай аккуратнее, а то они нас увидят. Пропыхтел я, взбираясь на голову дракона и зацепившись за верхний выступ стены. Я стараюсь, стараюсь. Лесли вцепился в кирпичи когтями и держался как мог. Я кое-как подтянулся и залез на стену. Факелы. Всюду горели факелы. Кузнецы были совсем рядом. И я очень надеюсь, что они меня не заметят и не поднимут тревогу. Так, благо, что временный дом дядюшки Рубина был совсем рядом. Вытащив из кармана камень, я размахнулся и швырнул, в надежде попасть в окно его спальни. Звон разбитого стекла. Сперва во дворе появились вооруженные горничные, и я тут же лег, ибо кузнецы, что ютились на башне рядом, также начали смотреть во все глаза. Черт, горничные посуетились и зашли обратно в дом. Неужели я лоханулся? Неужели мне придется пробиваться через второй кордон и убивать кузнецов? Черт, это плохо, очень плохо. Как только стражники успокоились, я хотел уж было звать Лесли, но до моих ушей донесся странный свист, словно птица какая-то. Я обернулся и увидел в разбитом окне дядю Рубина. Она кивнул мне. Есть. Я начал жестикулировать, чтобы он выехал из города. Вновь утвердительный кивок. Кажется, нам несказанно повезло, Лесли. Уходим. Прокряхтел я и спрыгнул на голову дракона. Он тебя увидел? Ага. Сейчас подъедет. Идем скорее в лес. Мы направились к первым деревьям. Я насобирал валежника и сложил его в небольшую кучу, а Лесли поджег. Мы специально укрылись так, чтобы со стороны крепостных стен нас не было видно. Очень надеюсь, что дядя Рубин заедет достаточно далеко, чтобы увидеть наш сигнальный костер. Я немного погрел руки и направился к кустам, откуда можно было наблюдать за выходом из города. Где-то через 20 минут врата открылись, и из Арканера выехала знакомая телега с осликом во главе. Отлично, Лесли, вон он. Прошептал я, как только махну, туши костер, не будем привлекать лишнего внимания, лишь бы только он не отказался нам помогать, скептически произнес дракон. Рубин не такой, он поможет, обязательно поможет. Я вышел на дорогу встретить торговца. Телега со скрипом остановилась, и Рубин направился в мою сторону. Эх, Уаси, что же ты наделяй окаянный, усмехнувшись, спросил он. Иди сюда, обниму чертяку. Дядя Рубин, я радостно обнял старика. Как я рад вас видеть, а я то как, смотрю, у тебя новый друг, ага, дядя Рубин, это Лесли, Лесли, это дядя Рубин, очень приятно, дракон улыбнулся и поклонился, аналогично, мой крылатый друг, ай, никто не может устоять перед красотой и могуществом драконов, в этих местах редко встретишь подобное существо, я рад, что еще раз встретил тебя, дядя Рубин, вы хоть расскажите, как у вас дела, все лучше и лучше, мда. Наворотил ты делов, однако, вина чувствуешь, очень сильно чувствую, чуйка у меня с военных времен, знал я, что рано или поздно явишься в город разгребать, сердце у тебя добрый, эх, кузнецы захватили власть, как ты расправился с черной маской, в город совсем плохо стал, я понимаю, дядя Рубин, дело еще хуже, сейчас Митки искренне уверен, что сможет обманывать короля поддельными бумагами, да, знаю, я искал для него печать в главной башне. Много нашел и все отдал, но мы-то с вами прекрасно знаем, что поддельной бумажка король не обмануть. Я думал, что он более мозговит, опечаленно вздохнул Рубин и почесал бороду. Король не станет терпеть подобного, он пришлет огромные армии, тогда всем крышка, в том числе и мне. Я не хочу переживать осада, Аркхем бы такого не допустил. Вот, вы понимаете, что и к чему, а чего тут не понимать, я служил там, и знаю, что и как работать. Микки не туда лезть хочет, вот и я про что, тогда, вы поможете нам попасть в город, а чего нет, конечно помогу, но только вот, Микки новая форма жизни, это даже зооморф назвать сложно, что это обозначает, дядька прав, Вайс, произнес Лесли, священный рыцарь, это не совсем прайм, который добился успеха, нарастив силу воли и опыт, это что-то вроде мутанта, то есть, их тренируют, жестко, прежде чем выпускать из академии, каждый проходит кучу испытаний, в ходе которых, любой, неважно, человек, зооморф или эльф, превращается в ужасного монстра, как модеры, о, модеры это цветочки, они все ставят на физическую силу и защиту, священный рыцарь, это невероятно мощная магическая единица, ибо даже низкоранговые могут вручную горы передвигать. Дракон тяжко вздохнул и посмотрел на город. У меня тоже был вопрос, что ты будешь с ним делать? В любом случае, у нас есть Латифа. Она скажет его слабые места, А если нет, что тогда? Если мы будем сидеть и ничего не делать, то лучше от этого не будет. Холодно ответил я. Да, Уэси прав. Как ни крутить, а Микки зашел очень далекий. Ему нужно намекнуть, что до добра это точно не довести. Дядя Рубин, перевезите через врата. Я в долгу не останусь. Ладно, что делать? Тебя перевезем. А дракон в лес пускай остается. Он не влезет. Габаритами не вышел. Вот мешок, будешь вкусный молодой картошка. Пыль лезла абсолютно везде. В нос, уши и особенно, в глаза. Кузнецы, видимо, сильно доверяли дядюшке Рубину, ибо даже спрашивать не стали, зачем он ездил и куда. Вот что значит быть уважаемым человеком. Да и с Микки он общался близко, наверняка это сыграло немаловажную роль. Телега со скрипом остановилась. Я услышал голоса, а затем толчок в бок. Выбравшись из мешка, я увидел Латифу. Она взволнованно смотрела на меня. «Вайс, ты с ума сошел? Послал бы голубя, я бы сама вышла. Я тоже рад тебя видеть». Улыбнувшись, ответил я и спустился на землю. «Ладно, дытишки, всего вам хорошей, и пускай удача не повернет к вам филей». Дядя Рубин кивнул и, хлестнув ослика по спине, поехал дальше. Мы стояли в арке, между двумя домами. «Тебя нужно спрятать, здесь опасно находиться. По городу ходят кузнецы, ищут двух стражников, что где-то укрылись», — произнесла Латифа и, схватив меня за руку, потащила за собой. «Двух стражников? Но почему именно двух? Как он посчитал?» Я говорила с ним. Дядя Рубин долго исследовал часовню на момент нужных документов. Он же бывший солдат, знает что и почем. Ну так вот, он нашел списки и передал Микке. Тот все проверил, и они с Айрау долго-долго проверяли трупы, оружие и прочее. Считали, сколько стражников сожжено. Не подумал он, что такая задница с ними будет. Уже зафиксировано две попытки побега. Правда, стражники хотят вырваться? Ага, они же не дураки, чтобы тут оставаться. В общем, это мой дом на время. Микки, я сказала, что дождусь тебя и отчалю. Он не против. Очень хорошо. Только вот, у меня есть к тебе очень серьезный разговор. Глава 255. Реквием прошлого, настоящего и будущего. Часть 8. Мы сидели за небольшим деревянным столом. Латифа с ужасом смотрела на меня, крепко сжимая стакан с вином. «В, Вайс, ты в своем уме? Пойми, это единственный шанс его надоумить», — ответил я. «Да, разговор вышел жестким, но разве же у меня был выбор? Если попытаюсь достать его тайно, то и Латифу оберну против себя. Ты понимаешь, что священный рыцарь – это не человек. Плюсом, Микки – зооморф. У него рефлексы развиты намного лучше, чем у простых людей. Он за 3 километра чувствует любой запах. А, поэтому у тебя тут веточка лаврового листа висит. Да, Микки очень опасен. Если он что-то заподозрит, то убьет тебя». Я попыталась ему втолковать. «Да разве же он послушает? Смерть отца сильно поменяла его. Я уже заметил. Вайс, давай просто сбежим, они разберутся». Эльфийка с надеждой взглянула на меня. «Не разберутся. Ты хочешь смерти брату? Король не потерпит самоуправства. Они придут сюда и сравняют город с землей. Микки не даст себя в обиду. С ним великая сила. Великая сила, а ничего, что у короля в сотни раз больше этой великой силы». Я придвинулся к столу и указал на окно. «Там сейчас в часовне сидит спятивший мутант с этой самой невероятной силой. Как только король узнает, что Микки захватил власть, я повторюсь, он тут же пришлет сюда армию. Микки, если и выживет, будет повешен за бунт и убийство королевской стражи. Понимаешь, и плевать им всем будет на его силу, ибо сюда придут нормальные священные рыцари». Микки заигрался. Ярость затмила его глаза. «А если тебя он не слушает, а меня попытается убить, значит мы должны прописать ему по самые помидоры. Понимаешь? Мы должны наставить его на путь истины. Ты его старшая сестра, и если тебе не плевать на брата, то ты поможешь мне. Вайс, мне горько это говорить, но ты прав насчет мутанта. Да, я согласна, что Микки сейчас не в себе, но ты не простоишь против него и 5 минут. Он уничтожит тебя. Это священный рыцарь, это не прайм, как я. Ты научился боевым техникам, более-менее начал драться, но этого не хватит. Ты, скорее всего, и против меня не продержишься. А это Микки, священный рыцарь. Я против тебя не продержусь, меня это задело за живое. Не продержишься, Вайс, я убийца. Не сравнивай то, что нельзя сравнивать. Ладно, но потом мы это выясним. Встанешь со мной в спарринг? Нет, я не хочу. А я хочу, — злобно выдохнул я. Латифа, пойми, Микки нужна помощь, твоя и моя. Ты его сестра, а я его друг, и вместе мы поможем ему. Ты умрешь, Вайс. Нет, если мы купим хорошую броню, то не умру. Дело не в броне, Латифа. Я взял ее за руку и заглянул в глаза. Броня, оружие. Плевать на все это. Город сравняют с землей. Как ты этого не понимаешь? Я понимаю, девушка опустила взгляд. Ладно, но просто так ты его не одолеешь. Верно мыслишь, дорогая, улыбнулся я. Дело в том, что в детстве мы часто дрались. Просто в шутку. Когда он учился в академии, и я приезжала домой, то он всегда мне проигрывал в поединке на мечах. У него короткие руки, поэтому он использует копье или что-то в этом роде. Договорись с ним на дуэль. Честная битва на мечах, это будет правильно. Он пошлет меня нахер. Нет, кодекс рыцаря. Он не ослушается его. Чтобы не омрачить свою гордость, он обязан принять вызов. С мечом у тебя будет преимущество. Ему понадобится приличная скорость, чтобы атаковать. Но выносливости и ловкости у него хоть отбавляй. Насчет ваших боев. И он так и не научился драться. Он с легкостью победит меня на мечах сейчас. В фехтовании ему нет равных. Черт. Хотя, Айра уговорила, что он что-то может. Что-то может, это слабо сказано. Но я тебе про другое хочу сказать. Если сжимать орех, то ты никогда не сломаешь его скорлупу. Но если ударить в нужное место, скорлупа расколется. Когда мы были маленькими, то часто играли на стройке. Много лет назад в стену Арканера врезался горный тролль. Стена разрушилась из-за того, что перекрытия прогнили почти насквозь. Дыру залатали, а стены начали обновлять. Так вот, на стройку запрещалось входить, но мы были подростками. В итоге, один раз он попался сторожу. Тот был падок на детей и подумал, что Митки – девочка. Он хотел изнасиловать его. Схватил за горло и чуть не сломал. Я защитила его. Митки с тяжелым ранением поступил в лазарет. Его быстро поставили на ноги, но травма шеи осталась. Четкий удар. Поверь, на него это очень жестко действует. Спасибо, Латифа. Я знал, что ты мне поможешь. И помни, Вайс, если ты его убьешь, пускай даже это будет случайно, ты умрешь. Возможно, не сразу, но ты умрешь от моей руки. Голос эльфийки был ровным и спокойным. Лишь пламя свечи играло тенями на ее прекрасном лице. Я тебя понял. Не подумай, что я не люблю тебя, или что как-то предвзято отношусь. Митки, мой брат, и я даю тебе право сразиться с ним только из-за того, что доверяю. Я знаю, что ты сделаешь все правильно, Вайс, но не хочу, если что-то пойдет не так, чтобы ты неправильно понял. Я не хочу всадить тебе нож в спину. Прошу, пойми меня, сложно понять угрозы с твоей стороны, но я понимаю, ответил я. Для меня важен этот город, важны его жители, но... Митки, ты, Вайс, а если он убьет меня, я прищурил глаз, я верю в то, что вы оба выживете. Латифа замолчала, да и я задал нечестный вопрос, нечестный, по отношению к Латифе, можешь ничего не говорить. Я опять ляпнул не в попад, Вайс, эльфийка взяла меня за руку, не сомневайся во мне, я не сомневаюсь, нужно было срочно переключить тему разговора. Кстати, я тут подумал, что в этой куртике... И с Каписом наперевес мне точно не выиграть. А единственная оружейная лавка с арсеналом была у Аркхема. Может, посоветуешь что-нибудь? Оружие и доспехи? Хорошо, есть у меня одна идея. Глава 256. Реквием прошлого, настоящего и будущего. Часть 9. Под покровом ночи, мы словно воришки, что спрятав лица под капюшонами, аккуратно пробирались по закуткам через весь город. Кузнецы не дремали. Они кучками по 5 человек патрулировали улицы.